Мутные старческие глаза пытливо смотрели на воеводшу, а сухие, побелевшие губы шептали беззвучные слова. «Игумен Моисей помереть не дает», — заговорила игуменья, усаживаясь на кровати. Она теперь походила на привидение. «Обитель рушится, все развалилось, а он одно твердит, что изничтожит нас в конец. Лесу не дает на поправку, теснит. Вот я и не могу помереть, сестер жаль, куда они без меня-то денутся? Три десятка сестер, а кто промыслит про них всех? Тоже надо и обуть, и одеть, и накормить. Облютел игумен Моисей на нашу обитель. Соблазн, говорит монастырю. Вот какие дела, Дарья Никитична. Когда игумен Поликарп монастырские стены клал, так обещался и дивью обитель подновить, да только Бог веку ему не дал. А теперь все у нас повалилось, да сгнило. Скоро и затвориться будет нечем. Жалеем мы все тебя, матушка. Да что с игумным Моисеем поделаешь? Лютует он на всех. Жаль и мне его. Устало проговорила игуменья, опуская глаза. Воздай ему Бог за зло добром, а только жалею я. Попадья его и вотша переглянулись. Игуменья Досифея слыла за прозорливицу и неспроста пожалела гордого игумена Моисея. «А надо бы нам стенки-то подкрепить», — точно бредила игуменья. «Ох, как надо! И ворот вон совсем развалились, башенки прежде на углах стояли, когда орда приходила. Когда Алдар-бай с Башкирью набегал, так крестьяне со всех деревень укрывались в дивьей обители. Тоже от пепения с толкучарой под самые стены набегала орда, и Господь ущитил». «Что же, матушка, опять орда набежит?» — спрашивала его воеводша. «Горе будет, миленький, тогда и моя смертенька». Потом игуменья сразу спохватилась. «Что это я вас томлю, миленькие? Анфиса, сбегай в келарню к сестре Маремьянне и накажи ей, она знает порядок». «Мы не за угощением пришли, матушка, а тебя проведать», — говорила воеводша. «Чего тебе беспокоиться-то для нас?» Игуменья взглянула на воеводшу, пожевала губами и проговорила, обращаясь к попадье. «Ступай-ка ты сама, попадей-ка в келарню, пожалуй, лучше будет». Воеводша виновато опустила голову. Проникла ее тайную мысль, прозорливица. Наступило неловкое молчание. Игуменья откинулась на подушку и лежала с закрытыми глазами. «Ну, рассказывай, зачем пришла?» Тихо прошептала она. «Вижу, что неспроста. Говори, по лицу вижу, что не с добром пришла. Ох, грехи!» Эти слова сразу разжалобили воеводшу, и она опять повалилась в ноги прозорливицы, все время крепилась и ничем не выдала себя ни попадье, ни дьячихе, а теперь ее прорвало. Она долго плакала, прежде чем поведала свое бабье горе и мужнюю обиду. Игуменья лежала по-прежнему с закрытыми глазами, и только сухие губы продолжали шевелиться. «Жизнь прожили душа в душу, а тут вон какая пакость приключилась!» — причитала воеводша. «Всю душеньку истомила. Монастырские служки привели ко мне Ахоню», — ответила игуменья. «Игумен прислал за выклики. Ну, я ее в келарню и посадила. Девка-то непричинна, тут Дарья Никитична. А так она, роковая, как зародилась, так и помрет. Охота мне на нее поглядеть, матушка, какая такая моя лютая беда завелась, на что польстился полуехать-то, Степаныч? И глядеть нечего», — сурово ответила игуменья. «Девка как девка». Пытала она убиваться даве, так рекой разливается. Прибегала к ней матка дьячиха, да я не пустила, соблазн один. Воеводша посидела малым делом, прикушала обительского взварцу да сыченого меду, а потом стала прощаться. «Ничего, твоя беда износится», — успокоил ее на прощание игуменья. «А воеводу твоего игумену тихомирит. Постыдится воевода твой, да поздненько будет. А ты не кручинься без пути, мы не выпустим Ахоню». Простившись с игуменьей, воеводша не утерпела и на обратном пути завернула в келарню, где сидела попадья. Чернички в келарне разбирали прошлогоднюю сушеную рыбу, присланную из Тобольска богатой купчихой. Между ними пряталась Ахоня, резко выделявшаяся своим девичьим румянцем и союзными бровями. Попадья успела малым делом клюкнуть какой-то обительской настойки и совсем разомлела. «Вон она, Ахоня!» — ткнула она на дичковскую дочь. «Ишь, какая гладкая ягода, а не девка!» «Ну-ка, подойди ко мне, отецкая дочь!» — проговорила воеводша. Зардела Сахоня, как маков цвет, и не двигалась с места, пока чернички не окружили ее и не стали подталкивать. «Подойди, не бойся», — проговорила воеводша. «Хочу поглядеть на тебя, какая ты есть отецкая дочь. Ну, иди же, не упирайся. Не из страшливых ты, коли воевода не испугалась. Ну что молчишь-то?» «Себя не помнила», — бормотала Ахоня, не поднимая глаз. «Солдаты тогда учали меня стромить, а тут воевода присунулся. Так, так. Ну, а в церкви-то отчего выкликала?» Ахоня вздрогнула и закрыла побледневшее лицо руками. «Застыдилась девонька!» — пожалела ее попадья. «Ну, ин, я за тебя скажу, Ахоня. Совестно тебе стало, как Герасима постригали. Из-за тебя в монахи он ушел». «Несчастная я уродилась», — шептала Ахоня. «Не люб он мне был, когда сватался. А тут, ох, горько мое горюшко, свету белого я не взвидела, как игумен взял ножницы, дух у меня занялся, умереть бы мне». Воевода Полуэкт Степаныч остался в монастыре, чтобы вынести послушание на глазах у игумена. Утром на другой день его разбудил келарь Пафнутий. «Вставай, Полуэкт Степаныч, игумен уж ждет тебя во дворе». «О, Господи, Господи!» — взмолился усторожский воевода, соображая предстоящий позор. «И до чего я дожил?» «Облакайся, воевода, игумен у нас не больно-то любит ждать, а точно поклоны поставит». «Нечего делать. Пришлось подниматься ни свет ни заря». И старый воевода невольно вспомнил свое усторожье, где спал в волю и никого не боялся. Келарь принес с собой затрапезный кафтанишко и помог его надеть. «Ну вот, теперь совсем», — повторял келарь, оглядывая воеводу в новом наряде. «А ты чему обрадовался, долгогривый?» — обозлился воевода. «Вот возьму да не пойду». «Воеводушка, не кабенься ты ради Христа!» — уговаривал испугавшийся келарь. «И тебе, и мне достанется!» Приземистый, курносый, рябой, плешивый, черный поп Пафнутий был общим любимцем и в монастыре, и в обители, и в служней слободе, потому что имел веселый нрав и с каждым умел обойтись. Попу Мирону он приходился сродни, и они часто вместе угробжались от вина и елея. Угнетенные игуменом шли за утешением к черному попу Пафнутию, у которого для каждого находилась ласковое словечко. «А ежели народ пойдет в церковь, да меня увидит за трапезом-то одеяний?» — спрашивал воевода уже в дверях. «Никто не увидит, воеводушка. Будний день сегодня. Кому в монастырь идти, окромя своих же монастырских?» «Достаточно и монастырских». Игумен гулял в саду, когда пришел воевода. «Вот тебе метелка», — сурово проговорил игумен, показывая настоявшую в уголке метлу. «Я пойду к заутренне, а ты тут все прибери. Да смотри, не ленись, у меня из алтаря все будет видно». Сказал и ушел. А воевода остался с метлой в руке. Огляделся он кругом. «Никого, слава богу, нет». Монахи уж прошли в церковь, и принялся Полуэкт Степаныч за свою работу, только метелка свистит. Из церкви монашеское пение несется, и легко стало у воеводы на душе — Что же, привел Господь в монастырских служках поработать. Метет полуэк Степаныч и слышит за собой легкие знакомые шаги. Оглянулся. Это Дарья Никитична идет в церковь. И идет, а сама и глаза опустила, будто ничего не замечает. Опять горько стало воеводе. Присел он на лавочке и пригорюнился. «Эй, чего расселся, ленивый раб?» Это крикнул игумен в свое окошечко из алтаря. Опять работает воевода. Даже вспотел с непривычки, а присесть боится. «Спасибо, пришел на выручку высокий рыжий монах и молча взял метелку». Воевода взглянул на него и сразу узнал вчерашнего ставленника. И издали страшный такой, а глаза добрые, как у младенца. Да это тебя вчера того!» — обрадовал воевода. «Видно меня». Плохая была воеводская работа, и новый монашек показал ему, как надо было по-настоящему делать. Потом повел он воеводу в оранжерею, и там показал все. Славный такой монашек, и воевода про себя даже пожалел его. «Трудно тебе будет в монастыре, Гермоген, и в миру нелегко. По крайности, здесь одному Богу послужу. А на миру больше мамоне служит, да своему лакомству. И игумен у нас строгий, не даст поблажки». Воевода проработал в саду вплоть до обеда, пока игумен не послал за ним. «Ну и умаял ты меня, владыка!» — ворчал полуэк Степаныч. «Пожалуй, не обрадуешься твоему-то послушанию. Хоть бы ворота в монастырь велел запереть, а то дави гляжу, моя Дарья Никитична идет, страм!» «Ты у меня поговори. Не хочешь на хлебе на воде неделю высидеть? А то и похуже будет. Наших монастырских шалепов отведаешь». Не стерпел обиды полуэк Степаныч и обругал игумена по своему воеводскому обычаю. А игумен запер его в своей келье, положил ключ себе в карман и ушел к вечерне. Тут уж зло, горе взяло воеводу, и начал он ломиться в дверь и лаять игумена неподобными словами, пока не выбился из сил. А игумен воротился из церкви и спрашивает через дверь: «Будешь еще борзость свою показывать, да лаять меня? Ох, владыка, прости ты меня многогрешного, не я тебя лаял, а напущено на меня проклятым дьячком. Не заговаривай зубов-то, поумней тебя найдутся». Тяжело достался первый день монастырского послушания у старожскому воеводе, а впереди еще целых 6 дней, на неделю за рог положен игуменом. Всплакался полуэк Степаныч, а своя воля снята. Другой день послушания как будто был полегче. В келарне пришлось братьи постные монастырские щи варить да кашу. Все ж не на виду у всех, а не с метлой. Третий день воевода провел на скотном дворе. Тоже ничего. Добрая скотинка у игумена Моисея, кормная и береженая. На четвертый день полуэк Степаныч звонил на колокольне. И это ему больше всего понравилось. Никто его не видит, а ему всех видно. Любовался он рекой Яровой, и Служнею Слободою, и Дивию обителью, и с тоской глядел на дорогу в свое усторожье. «Эх, убраться поскорее из монастыря домой, будет!» — напринимался всего. Но не так думал игумен Моисей и приготовил еще испытание воеводе, поставил его вратарем. «Тут уж не увернешься, а у всех на виду, как глаз во лбу». «Уж постой, игумнушка, претерплю я у тебя все, да и ты у меня попомнишь», — думал про себя воевода, низко кланяясь проходившим ворота богомольцам. «Дай только ослабониться». Лаять игумена в глаза полуэк Степаныч не смел, а то и в самом деле монастырских шелепов отведаешь, как дьячок орефа. Стоит воевода у ворот и горюет, а у ворот толкутся нищие да калеки, да убогие, кто с чашкой, кто с пригоршней. Ближе всех к новому вратарю сидит с деревянную чашкой на коленях лысый слепой старик. Сидит и наговаривает: Попал сокол в воронье гнездо, забыл свою повадку соколиную и закаркал по вороньему. А красная пташка в острый глазок сидит в бревенчатой клетке, сидит да горюет по ясном соколе. Не рука соколу прыгать по воробьиному, а красной пташке убиваться по нем. Ты что это бормочешь-то? Удивился Полуэкт Степанович, прислушиваясь. Я-то бормочу, а другой послушает. У слепого язык вместо глаз старую хлеб-соль видит. А вот зачем зрячие слепнями ходят? Этими словами слепой старик точно придавил Ватаря. Полуэкт Степаныч узнал его. Это был тот самый брехун, который сидел на одной цепи с дьячком Арефой. Это открытие испугало воеводу, да и речи неподобные болтает слепой бродяга, а сердце так и захолонуло, точно кто схватил его рукой. По каком ясном соколе убивается красная пташка? Боялся догадаться старый воевода, боялся поверить своим ушам. «Завтра по вечеру красная пташка вылетит, а за ней взмоет ясен сокол. Тут и болтовне конец, а я глазами послушал, ушами поглядел, да и сижу-посижу, ничего не знаю». В руке брехуна звякнули 2 серебряных рубля. Он поднялся, взял свою чашку, длинную палку и пошел к служней слободе, а воевода стоял, смотрел ему вслед и чувствовал, как перед ним ходенем ходит вся служная слобода, яровая и леза яровой, и горы, и страшно ему, и радостно. Проводив глазами слепца, Полуэкт Степанович припомнил обещание дьячка Арефы относительно приворота. «Вот оно когда сказалось!» Захолонуло на душе у воеводы. Погибал он окончательно. «Теперь прощай, воеводша, и грозный игумен Моисей, и монастырское послушание, и нескверное воеводское житие!» Красные круги заходили в глазах у Полуэкта Степановича. К вечеру воевода исчез из монастыря. Забегала монастырская братья, разыскивая по всем монастырским щелям живую пропажу. Сбегали в служнюю слободу к попу Мирону. Воевода как в воду канул. Главное дело, как объявить об этом случае игумену. Братья перекорялись, кому идти первому, и все подталкивали друг друга, а свою голову под игуменский гнев никому не хотелось подставлять. Вызвался только один новый ставленник Гермоген. «Я пойду, объявлюсь, братья», — говорил он со смирением. «Захотел на конюшню, видно, попасть, брат Гермоген. А знаешь ли ты, игумена, каков он под сердитую-то руку?» «А уж что Бог даст», — повторял Гермоген. Братью вывел из затруднения келарь Пафнутий, который вечером вернулся от всеночной из дивьей обители. Старик пришел в одном подряснике и без клобука. Случалось это с ним, когда он в служней слободе у попа Мирона ослабевал 3 дня, а теперь келарь был чист, как стеклышко. Обступил его монашеское братье и немало дивило случившейся оказии. «Да куда у тебя одеяние-то девалось, отец честной?» «Не знаю», — хмуро отвечал келарь. «После вечерни зашел проведать игуменю Досифею, ну и снял рясу и клобук, зело жарко было. Посидел малое время, собрался домой, нет моей ряски и клобука. Уж искали и искали, всю обитель вверх ногами поставили, а пропажи не нашли». Благо уветливые иноки только качали головами и, в свою очередь, рассказали, как из монастыря пропал воевода, которого тоже никак не могли найти. Теперь уж совсем на глаза не показывается игумену. Разнесет он в крохи благоуветливую монашескую братью, да и обительских сестер тоже. Тужат монахи. А у святых ворот слепой брехун ведет переговоры со служкой вратарем. «Вот, служка, нашел я находку», — говорил брехун, подавая монашескую рясу и клобук. «Не мирского дела одежда, а валяется на дороге. Соблазн бы пошел на братью, как бы натакался на нее мирской человек. Ну, а я-то, пожалуй, помолчу. Да как ты и нашел, когда ты и видеть-то не можешь? Видеть не вижу, а глаз все-таки есть, — посмеялся брехун, показывая свой черемуховый псашок. Я-то иду, а глаз впереди меня. Усомнился вратарь в подлинных словах слепца, запер врата и понес находку в кельи, а там келарь Пафнутий о своем клобуке чуть не плачет. Сразу узнал он свое одеяние, кинулись монахи к воротам, а от брехуна и след простыл. «Наваждение!» — шептал келарь Пафнутий, разглядывая свой клобук. «Кому понадобилось? А горше всего, ежели игумен Моисей вызнает. Остромился келарь на старость лет, скажут, в дивье обители клобук потерял». Пока, благо уветливые иноки судили, дредили, в дивье обители шла жестокая переборка. Эдкого сраму не видно было, как поставлены обительские стены. Особенно растужилась игуменья Досифея. И даже прослезилась. Живьем теперь съест дивью обитель игумен Моисей. Не без того это дело вышло, матушка, что нечистая сила объявилась в обители, объясняла сестра келарша Маримьяна. Попущение божецкое на святую обитель. Всего удивительнее было то, что сестра-вратарь клятвенно уверяла, что своими глазами видела выходившего в обительские врата келаря Пафнутия. Два раза он выходил, и в первый раз ушел в рясе и в клобуке. «Дьявольское прещение бысть!» — объясняла келарша. «Не мог он два раза выходить, когда сидел у матушки игумени в обчевальне». Когда первая суматоха прошла, хватили сахони, который и след простыл. Все сестры сразу поняли, куда девались ряска и клобук черного попа Пафнутия. Проклятая девка выкрала их из игуменской кельи, нарядилась с монахом, да и вышла из обители, благо темно было. Это предположение подтвердилось, когда на другой день утром сестры узнали, как пропал из монастыря воевода Полуэкт Степанович, и как ночью слепец-брехун принес монашеское одеяние черного попа Пафнутия. «Девки-поганки и дело», — решила и мать игумени. «Не инако могло быть, как через нее». Она, поганка, переиначила себя в честный образ мниха. То-то кыргызское отродье посмеялось над святой обителью. Сарому не износить теперь. А слепец-брехун ходил со своим глазом по служней слободе, как ни в чем не бывало. Утром он сидел у монастыря и пел лазаря, а вечером переходил к обители, куда благочестивые люди шли к вечерне. Дня через три после бегства воеводы ночью брехун имел тайное свидание на старой монастырской мельнице с беломестным казаком Белоусом, который вызвал его туда через одного нищего. «Где Ахоня?» — повторял Белоус, схватив брехуна за горло. «Ты все знаешь, сказывай!» «Где ей быть, окромя усторожья?» «Вместе с воеводой Полуэктом Степановичем бежала». Пали слухи, что Полуэкта Степаныч привез девку прямо на свой воеводский двор и запер ее там, а когда пригнала воеводша домой, выгнал воеводша-то, остонел старик в конец. Застонал Белоус от этой весточки, грянулся на землю и плакался, как ребенок малый. «Ахоня! Что ты меня не подождала?» — выкрикивал Белоус и грозил кулаком в сторону усторожья. «Эх, Ахоня, Ахоня, а своего да я еще передаю, сбудет помнить Белоуса, да и Прокопьевским монастырям тряхнем. Эх, Ахонюшка!» Слушал брехун эти причитания и радовался. Связала бы девка Белоуса по рукам да ногам, как лесной хмель. А теперь беломестный казак — вольная птица. Пронесло тучу мороком. Не пропадать казачьей голове из-за девичьей красы. А утихнет казачье сердце, и казачья буйная голова пригодится. А кто свел воеводу с Ахоней? Кто научил глупую девку, как уйти из обители, нарядившись монахом? Эх, куда бы им, если б не подвернулся слепец-брехун. Сказал бы спасибо ему Беловуз, когда бы догадался, кто просватал отецкую дочь Ахоню. Ну, семь бед, один ответ, а беломестный казак Беловуз цел останется. Последним узнал о всем случившемся игумен Моисей и возревновал яко Скимен. Досталось больше всех келарю Пафнутию, которому в послушание пришлось звонить на колокольне, где недавно звонил усторожский воевода. Не успел утишиться игумен, как приехала из усторожья воеводша Дарья Никитична и горько плакалась на свою злую беду. «Видеть меня не хочет Полуэкта Степаныч, сосвет уж живает, обошла его в конец девка-поганка, как чирий теперь сидит и пухнет в моем дому. Ох, горюшка, игумен, а одна надежда на тебя, как ты изволишь мне быть». «Прокляну я воеводу, вот тебе весь мой сказ. Да ведь не своею волею грешит мой Полуэкт Степаныч, а напущена не его проклятым дичком. Сам мне каялся, когда я везла его к тебе в монастырь. Я-то в обители пока поживу, у матушки Досифеи. Может, и отмолю моего сердешного друга, связал его стана по рукам и ногам». Часть вторая. Целых три дня ехал Арефа до заводов. Степь давно осталась позади, а впереди уже высились лесистые горы, из которых выбегала бойкая горная река Яровая. Баламутский завод был построен Гарусовым на монастырской вотчине, на том самом месте, где когда-то стояла раструсная монастырская мельница. Монахи давно открыли в горах железную и медную руду по чудским копаням и плавили ее на свою монастырскую потребу в ручных домницах. Гарусов имел дело с монастырем, скупая монастырский хлеб. При игумене Поликарпе он арендовал место под мельницей, запрудил Яровую и поставил свой завод. Когда введены были духовные штаты, у Гарусова очтился громадный заводской участок на полном праве собственности. Устроили это дело ему в Тобольске, его дружки и приказные. Игумен Моисей поэтому питал большую злобу к Гарусову и считал его одним из главных виновников введения духовных штатов в Зауралье. Подъезжая к заводу, Арефа испытывал неприятные чувства. Все кругом было чужое — и горы, и лес, и каменистая заводская дорога. Родные поля и степной простор оставались далеко позади, и по ним все больше и больше ныло сердце Арефы. «Помяни, Господи, игумна Моисея, и воздай ему старицей добром за зло!» — вслух молился Арефа. «По его злобе и неистовству не знаю, куда главу преклонить». Не доезжая верст 10 до завода, Арефа догнал вершника на мохноногом и горбоносом киргизе. Вершник одет был совсем по-мужицки. В зипуне, в сибирских котах и в высокой шляпе, только сидел на седле не по-мужицки. «Мир, дорога и добрый человек!» — поздоровался Арефа, рысцой подъезжая к вершнику. «Куда Бог несет?» «По одной дороге едем, так увидишь». Лицо у вершника было обветрилое, со следами зимнего озноба на щеках и на носу. Темные волосы, по-раскольничьи стрижены в скобу, сам он точно был выкроен из сыромятной кожи. Всего более удивили Арефу глаза, серые, большие, смелые, как у ловчего ястреба. «Откуда путь держишь?» — полюбопытствовал вершник в свою очередь. «Ах, двоеданом! Значит, Гарус он завод. Меня воевода Полуэкт Степанович послал из усторожья, чтобы ущититься у Гарусова от игумна Моисея. Сам-то я из служней слободы буду». «Променял кукушку на ястреба». Засмеялся вершник, поглядывая на Арефу сбоку. «Хорош твой игумен Моисей, а Гарусов, пожалуй, и того почище будет». «Пали до нас слухи о Гарусове, точно. Народ заморил на своей заводской работе. Да мне-то, мил человек, выбирать не из чего, едва ноги уплел из узилища». «Хороший ты. Ну, да Гарусов выколотит из тебя монастырскую пыль. У него это живой рукой. Обрадовался Арефа живому человеку и разболтался, а вершник все слушал и посмеивался. Рассказал Арефа о своих монастырских порядках, о лютом характере игумена Моисея, о дубинщине и духовных штатах и своем сидении у сторожья. «А мне глянется игумен-то», — ответил вершник, — «крепкий человек, хорошо бы и не монахом быть». «Монастырские-то ваши мужичонки при Поликарпе совсем измотались, да и монашское честное братье тоже, а Моисей знуздал, он правильно, Моисей-то». «Тебя б ему отдать в правило, так не то б запел, от одних шелепов глаза повылезали. А Гарусов еще полютей будет. Народ в земляной работе заморил, а чуть не устойко, без милости казнит. И везде сам поспевает, и все видит. Работа заводская, тяжелая, все около огня. Пожалуй, ты и просчитался, что поехал к двоеданам. Двум смертям не бывать, одной не миновать, — храбрился Арефа. Не боюсь я твоего Гарусова, хашал на мелкие части меня режь. В Орде бывал, и из полону цел ушел, а от Гарусова и подавно. Не захваливайся, дичок». Показался засевший в горах Баламутский завод. Строение было почти все новое. Издалека блеснул заводской пруд, а под ним чернела фабрика. Кругом завода шла свежая порубь. Много свел Гарусов настоящего кондового леса на свою постройку. У Арефы даже сердце сжалось при виде этой незнакомой для степного глаза картины. Эх, невеселое место! Горы, лес, дым... И сама Яровая бурлит здесь по-сердитому, точно никак не может вырваться из стеснивших ее гор. «Молодец, Гарусов!» — похвалил вершник, любуясь заводом. «Вон какое обзаведение поставил, любо-дорого! Раньше-то пустое место было, а теперь работа кипит! Эван, за горой-то влево! Медный рудник у Гарусова, а на горе железная руда! Способишься ты поробить на Гарусова!» «А чтоб тебе пусто было вместе с Гарусовым! Не боюсь я никого, кроме игумена Моисея!» У самого завода они расстались. Вершник указал, куда ехать Арефе, где остановиться и где найти самого Гарусова. Арефа отыскал постоялый, отдохнул, а утром пошел на господский двор, чтобы объявиться Гарусову. Двор стоял на берегу пруда и был обнесен высоким тыном, как острог. У ворот стояли заводские пристава и пускали во двор по допросу, кто, откуда, зачем. У деревянного крыльца толпилась кучка рабочих, ожидавших выхода самого, и Арефа примкнул к ним. Скоро показался и сам. Арефа как глянул, так и обомлел. Это был ехавший с ним вершник. «Что, монастырская крыса, обознал теперь, какой есть Гарусов?» Засмеялся, сам махнул рукой приставам. «Эй, возьмите ворону да посадите ее в яму, чтоб поменьше каркала». Шесть сильных рук схватили Арефу и поволокли из господского двора, как цыпленка. Дьячок даже закрыл глаза со страху и только про себя молился преподобному Прокопию. Попал он из огня прямо в полымя. Ах, как попал! Заводские пристава были почище монастырских служек. Руки, как железные клещи. С господского двора они сволокли Арефу в какой-то каменный погреб, толкнули его и притворили тяжелую железную дверью. Новое помещение было куда похуже у старожского воеводского узилища. «А как же дьячиха!» — вопил Арефа, царапая железную дверь. «Эй вы, дьячиха-то моя, как!» Ответа не последовало. Присел Арефа на какой-то обрубок дерева и плакаша горько. Когда он огляделся, то заметил в одной стене черневшее отверстие, которое вело в следующий такой же подвал. Арефа осторожно заглянул и прислушался. Ни одного звука, только издали доносился грохот работавшей фабрики. Стук кричных молотов и лязг железа. Не привык Арефа к заводской огненной работе, и стало ему тошнее прежнего. Так он и заснул, в слезах, как малый ребенок. Ранним утром на другой день его разбудили. «Эй, ты, ворон, поднимайся, айда в контору!» Несмотря на ранний час, Гарусов уже был в конторе. Он успел осмотреть все ночные работы, побывал на фабрике, съездил на медный рудник. Теперь распределялись дневные рабочие и ставились новые. Гарусов сидел у деревянного стола и что-то писал. Арефов встал в толпе других рабочих, оглядывавших его как новичка. Народ заводской был все такой дюжий, точно сшитый из воловьей кожи. Монастырский дьячок походил на курицу среди этих богатырей. «Тарас Григорьевич, ослабони!» — повторял какой-то испитой мужик с взлохмаченной головой. «Изнеможили мы у тебя на твоей заводской работе!» «А уговор забыл?» — заревел на него Гарусов, ударив кулаком по столу. «Задатки любите брать, а? Да с кем ты разговариваешь-то, челдон?» «Последняя лошаденка пала!» — не унимался мужик. «Какой я тебе теперь работный человек!» На твоей работе последнего живота решился, а дом ребятенки мал-мала, меньше остались. Другие рабочие представляли свои резоны, а Гарусов свирепел все больше, так что лицо у него покраснело, на шее надулись толстые жилы, и даже глаза налились кровью. С наемными всегда была возня. Это не то, что свои заводские. Вечно жалуются, вечно бунтуют, а потом разбегутся. Для страстки в другой раз и наказал бы. Как теперь? Да толку из этого не будет. Завидев монастырского дьячка, Гарусов захотел на нем сорвать расходившееся сердце. «Ну-ка ты, кутья, иди сюда! На какую ты работу вступить хочешь? В монастыре от вас сладко кормят, спите в волю, а у меня поди не поглянется. Что делать-то умеешь, чертова кукла?» «А все умею!» Без запинки ответила Арефа. «И церковную службу могу управить, и пашню спашу, и дровишек рублю». «Да ты повернись, монастырская ворона! Дай поглядеть на тебя с разных сторон». «Нечего сказать, хорош гусь». Дьячок повернулся при общем смехе и не понимал, для чего это нужно. «Хлеб есть даром, вот и всей твоей работы», решил Гарусов и прибавил, обратившись к стоявшему около приказчику. «Сведи его на фабрику, да поставь где потеплее, пусть разомнется для первого раза». Все переглянулись. «Куда? Эткому цыпленку в огненную работу? На верную смерть посылал Гарусов ледащего дьячка». «А насчет харчей как?» — спрашивал Арефа. «Со вчерашнего дни маковой росинки не бывало во рту. А кроме того, у меня кобыла, последний живот со двора. Ты у меня поговори». Приказчик уже вытолкнул дьячка из конторы и по дороге дал ему здоровую затрещину, так что у бедняги в ушах зазвенело. Арефа, умудренный опытом, перенес эту обиду молча. Ему всегда доставалось за язык, а дьячиха Донна Степанна не раз даже калачивала его и прибольно калачивала. Мысль о дьячихе постоянно его преследовала, как было и теперь. Что-то она поделывает без него, мил сердечный друг. Приказчик довел Арефу до фабрики и передал с рук на руки какому-то надзирателю. «Вот какого орла зацепил!» — объяснил он, презрительно указывая на своего подневольника. «На потопку годится!» Надзиратель, суровый старик с окладистой седой бородой, как-то сбоку взглянул на дьячка и только покачал головой. «Куда эту птицу поместить?» Приказчик объяснил, как Тарас Григорьевич наказывал поступить. «Будет тепло», — решил надзиратель. Фабрика занимала большой квадрат под плотиной, которой была запружена яровая. Ближе всего к плотине стояли две доменные печи, в которых плавили железную руду. Середину двора занимали два кирпичных корпуса, кузницы, листкотальная и слесарная, а дальний конец был застроен амбарами и складами. Вся фабрика огораживалась деревянным бревенчатым тыном. Ворота были одни, и у них всегда стоял свой заводской караул. Надзиратель повел Арефу в кричный корпус и приставил к одной из печей которых нагревались железные полосы для проковки. Рабочие в кожаных фартуках встретили нового товарища довольно равнодушно. «Вот тут будешь работать», — сказал надзиратель, передавая арефу уставщику. «Смотри, не ленись». Работа в Кричной показалась арефе с непривычки настоящим адом. Огонь, искры, грохот, лязг железа, оглушительный стук 20 тяжелых молотов. Собственно, ему работа досталась не особенно тяжелая, да и арефа был гораздо сильнее, чем мог показаться. Он свободно управлялся с двухпудовой крицей, только очень жарило от раскаленной печи. Двое подмастерьев указали ему, как сажать крицу в печь, как ее накаливать до бела, как вынимать из огня и подавать мастеру к молоту. Последнее было хуже всего. Раскаленная крица жгла руки, лицо, сыпались искры, и вообще доставалось трудно. Недаром кричные мастера ходили с такими красными запеченными лицами. Все были такие худые, точно они высохли на своей огненной работе. «Ну, поворачивай, дичок!» — покрикивал на нового рабочего мастер. Арефа старался, обливаясь потом. После второй садки у него отнялись руки, заломило спину, а в глазах заходили красные круги. «Ох, смертонька моя приходит!» — подумал Арефа с унынием. «Погинула напрасно православная душа». Его главным образом огорчало то, что все рабочие были раскольники-двоеданы. Они косились на его подрясник и две косицы. Уставщик тоже был двоедан. Он похаживал по фабрике с правилом в руках и зорко поглядывал на работу, чтобы и ковали скоро, и чтобы изъяну не было. Налетит сам, всем достанется. Но тут же Арефа заметил, что есть что-то такое, чего он не знает и что всех занимает. В другое время ему не дали бы прохода, а теперь почти не замечали. Всякому было до себя. Заметил это Арефа по тем отрывочным разговорам, какими перекидывались рабочие под грохот работавших молотов, когда уставщики отходили. О чем они переговаривались, Арефа не мог понять. Чаще всего повторялись слова «батюшка» и «змей». Но, видимо, вся фабрика была занята какой-то одной мыслью, носившуюся в воздухе, и ее не могла заглушить никакая огненная работа. Когда работа кончилась, Арефа шатался на ногах, как пьяный. Ему нужно было идти вместе с другими в особую казарму, но он сначала прошел в господскую конюшню и разыскал свою кобылу. Это было единственное родное живое существо, которое напоминало ему и служнюю слободу, и свой домишко, и всю дьячковскую худобу. Арефа обнимал кобылу и обливал слезами. Он тут бы ночевать остался, если бы конюхи не выгнали его. В казарме ждала Арефу новая неприятность. Рабочие уже поужинали и полегли спать, а двери казармы были заперты на замок. Около казармы всю ночь ходил караул. «Ты где это пропадал?» Накинулся на Арефу пристав. «Порядков не знаешь. Смотри, у меня всю душу вытрясу». «А ты не больно аркайся», — рассердился дьячок, изнемогавший от усталости и еще больше от горя. «Я слободской человек, иду куда хочу, над своими и изневаживайтесь». За такие поносные слова пристав ударил Арефу, а потом втолкнул в казарму, где было и темно, и душно, как в тюрьме. Около стен шли сплошные деревянные нары, и на них сплошь лежали тела. Арефа только здесь облегченно вздохнул, потому что вольные рабочие были набраны Гарусовым по деревням. И тут много было крестьян из бывших монастырских вотчин. Все-таки свои, православные, а не двоеданы. Одним словом, свой крещеный народ. Только не было ни одной души из своей служней слободы. «Поснедать бы», — проговорил Арефа, приглядываясь к темноте. «Видно, уж завтра поешь, мил человек», — ответил голос из темноты. Арефа только вздохнул и прилег на свободное место поближе к дверям. «Что же, сам виноват? А будет день, будет и хлеб». От усталости у него слипались глаза. Теперь он даже плакать не мог. «Умереть бы поскорее. Все равно один конец». Кругом было тихо, все намаялись за день и рады были месту. Арефа сейчас же задремал, но проснулся от тихого шепота. объявился наш батюшка. Будет нам муку мученическую принимать от Гарусова. Слышь, по казачьему метам на Яике царская воля прошла. Набегали башкиришки и сказывали. Давно об этом молва-то идет, пора. Занищал народ в конец, хоть одного надо отдохнуть, а батюшка на выручку христианам идет и до нас дойдет. Увидит нашу маяту и вырешит всех. Двоеданы, слышь, засылку ж делали на Яик, да ни с чем и выворотил засылка. Повременить казаки наказывали. Опять тишина, опять Арефа дремлет и опять слышит сквозь сон. А как же, сказывают батюшка-то, двоеданским крестом молится? Что-нибудь не так, нам, христианам, это, пожалуй, не рука. Гарусов провел скверную ночь. Накануне он узнал о засылке своих рабочих казакам. Это его взбесило. Скверно было то, что затеяли эту засылку свои же заводские рабочие, а не деревенские. Старик рвал и метал, а взять было не с кого. Да, конечно, он мог бы разыскать виноватых и примерно их наказать, но лиха беда в том, что он сам начинал побаиваться. А что, ежели и в самом деле казачишки подымутся, да пристанут к ним воровские люди со всех сторон, да башкиришки, да слобожане с заводскими, это будет почище монастырской дубинщины, от которой игумен Моисей еле жив ушел. Так думал и передумывал Гарусов. И как ни думал, все выходило плохо. Ни игумен Моисей, ни воевода Чушкин ничего не понимали, потому что надеялись один на свои каменные монастырские стены, а другой на воинскую опору. Вот баламутские заводы открыты на все четыре стороны, и не на что было надеяться. А поднимутся свои же работники и приколют. Работа тяжелая, народ непривычный, только ждут случая. Жил Гарусов в деревянном одноэтажном доме, выстроенном из кондового леса. В низеньких комнатах и зиму, и лето было натоплено, как в бане. Жена с детьми занимала две задних комнаты, а Гарусов четыре остальных. То есть в них помещалась и контора, и касса, и четыре заводских пищика, подводивших заводские книги. Строгий был человек Гарусов, и весь дом походил на тюрьму, в которой без его ведома никто не смел дохнуть. Особенно доставалось старухе жене, женщине простой, всего боявшейся, а пуще всего своего мужа. Она вышла замуж еще в то время, когда Гарусов был простым гуртовщиком и гонял из степи и баранов. Как говорилась то устая молва, он и жить пошел с того, что зарезал в степи какого-то богатого киргиза. Он сейчас же бросил свои гурты, высмотрел угодливое местечко в верховьях Яровой, арендовал его у монастыря и поставил первую домну. Дело быстро пошло в ход. Благо, в чугуне и железе везде была нужда, а тут труды сколько хочешь, лесу тоже, воды тоже. Лет через пять присмотрел Гарусов медную руду и завел новый промысел, который оправдал себя лучше железного. Все горе выходило из-за рабочих. Ядро заводского населения сложилось из беглых с других уральских горных заводов, а к ним пристали российские выходцы, бежавшие из Поволжья, с Керженца, с Беломорья. Почти все уральские заводчики были раскольники, и население всех заводов складывалось приблизительно одинаково. Но дело росло быстро, а своих рук не хватало. Приходилось набирать рабочих со стороны, а это для Гарусова было нож острый. Во-первых, кругом складывались православные села и деревни. Во-вторых, народ был непривычный к огненной работе. Вербовались рабочие задатками, причем получалась неуловимая кабала. Гарусов изучил это еще в степи, где опутывал задатками киргизов и калмыков. Не один раз слободские бунтовали, и Гарусову приходилось усмирять их при помощи воинской команды, высылаемой на подмогу из Усторожья доброхотом воеводы, с которым у Гарусова были свои дела. Так дело шло не один десяток лет. Гарусов все богател, и чем делался богаче, тем сильнее его охватывала жадность. Рабочих он буквально морил на тяжелой горной работе и не знал пощады ослушникам, которых казнил самым жестоким образом. Батажья, кнут, застенок — все шло в ход. Слухи о занимавшейся смуте на Яике подняли в душе Гарусова воспоминания о прошлых заводских бунтах. Долго ли до греха, народ дикий, рад случаю. Всю ночь он промучился и поднялся, на чем свет стоит. Приказчик уже ждал в конторе. «Ну, что нового?» — спросил Гарусов. «Ничего. Нового, слава богу, ничего нет, Тарас Григорьевич. Стороной я кое-что выяснил. А, между прочим, пустяки болтают разные бродяги. Не надо им давать веры. Ну, я уж это знаю. А бродягам я покажу». Приказчик сразу увидел, что Гарусов ступил левой ногой и молчал, выжидая приказаний. Старик прошелся несколько раз по конторе, посмотрел в окно на двор, зевнул и нахмурился. Дома он ходил на мужицкий лад, в одной рубахе и босиком. Да и по своим делам тоже разъезжал мужичком. Летом одевался в кафтан, а зимой в простой полушубок. Любил Гарусов и помудрить в другой раз. Пристанет к какому-нибудь обозу на дороге и попросит довезти даром или разыграет комедию где-нибудь на постоялом дворе. Все знали эти выходки богатея и заводчика, и все-таки попадались в просак. А Гарусов этим путем вызнавал все, что ему нужно было, и чего он не мог бы узнать ни за какие деньги. Главное, он умел неожиданно являться там, где его совсем не ждали, и наводил на всех страх. Да и дома никто не знал, что у него на уме и куда он собирается. Услужливая молва говорила, что Гарусов знается с нечистым и может за раз в нескольких местах объявляться. Накинув заплатанный кафтанишко, Гарусов отправился сначала на фабрику. Приказчик едва поспевал за ним. Очень уж легок был старик на ногу. Дорогой он несколько раз встряхивал головой, что не сулило добра. Скверная примета, которую все знали. С фабрики выходила ночная смена, когда они подошли к воротам. Рабочие шарахнулись, когда завидели грозного старика, но он прошел мимо, никого не тронув. Но не успел он пройти ворота, как сторож за его спиной махнул шестом, условный знак для всех рабочих. Гарусов оглянулся как раз в этот момент, и сторож обомлел. «В подвал!» — коротко сказал Гарусов. — Там ему покажут, как надо палками-то размахивать. Повторять приказание было не нужно, и сторож моментально исчез. Гарусов окончательно нахмурился. Ему сегодня казалось все как-то не так, и он только встряхивал головой. «Ах, никому нельзя верить! Все продадут не за грош, продадут, да еще ногой придавят!» Черную тучью прошел Гарусов по своим фабрикам и только мельком вглядывался в некоторых рабочих, которые казались ему особенно подозрительными. Но придраться решительно было не к чему. Работа шла на отличку, точно на зло. Завидев работавшего у горна Арефу, Гарусов остановился, тряхнул головой и точно обронил роковое слово «в медную гору». Арефу даже побелел весь, когда услыхал роковой приказ. Работа в медном руднике являлась своего рода домашней каторгой, и туда посылали только за особые вины. «Ты у меня узнаешь, как у каменного попа едят железные просфиры», — проговорил Гарусов безмолвствовавшему несчастному дичку. Арефу что-то хотел сказать в свое оправдание. Хотел взмолиться истошным голосом и пасть в ноги, но заводские пристава уже волокли его прямо в кузницу, где сейчас же были надеты на него железные поручни и поножни, и заклепаны, так отправляли всех в Медную гору. Дьячок только в кузнице немного опомнился и понял, что Гарусов принял его за шпына, то есть за подосланного игумена Моисеем шпиона, а его жалобы на игумена за прелестные речи, чтобы отвести глаза. Гарусов, несомненно, стороной уже знал о поносных словах, которые говорили с рабочими, его же двоеданами, и завинил дьячка, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать сердце. Повезли Арефу в медный рудник, немало немедля, под строгим надзором, как разбойника.